Меня попросили немного сказать о себе. Звать меня Андрей. Живу я в Киргизии, в станции Ивановки. Здесь я у вас первый раз. Семья у меня 9 детей. Я прочитаю из Священного Писания место, которое записано в 15-м псалме, 8 стих. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Мы прочитали отрывок из псалма Давида. Давид в этом месте говорит очень важную истину. Он делится своим опытом. Он свидетельствует о том, как происходит в его жизни. Он говорит: «Всегда видел я пред собою Господа». Мы в этом месте Священного Писания посмотрим сначала буквальное, первое значение, которое здесь непосредственно имеется в виду в этом месте Священного Писания, а потом посмотрим еще некоторые другие стороны того, что значит видеть пред собою Господа. И еще хочу сказать, братья и сестры, что из этого псалма апостол Петр цитирует во время своей проповеди в день Пятидесятницы. И там в этой проповеди апостол Петр объясняет, что, в общем-то, здесь Давид говорил не столько о себе, сколько об Иисусе Христе. То есть Иисус Христос всегда видел пред собою Бога Отца. И в той цитате в Деянии апостолов там еще более ясно так сказано, что Он всегда видел пред собою, и по этой причине Он не поколеблется. Вот, братья и сестры, здесь, в этом месте Священного Писания, такая взаимосвязь, что тогда, когда мы видим пред собою Господа, мы можем быть твердыми и верными Господу, и мы можем противостоять искушениям, мы можем не страшиться во время гонений, мы можем стоять твердо, непоколебимо. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Не поколеблюсь, то есть не будет никаких колебаний. Апостол в послании к евреям пишет: «Мы же не из колеблющихся». Братья и сестры, в каком случае, когда мы можем не колебаться? Тогда, когда мы видим пред собою Господа. Мы помним, братья и сестры, наверное, все случаи, когда Петр попросил Господа, чтобы Он повелел ему, чтобы Он пошел к нему, когда Христос шел к ним по воде. И Петр, получив повеление от Господа, вышел из лодки и тоже пошел по воде. И пока Петр шел и смотрел на Иисуса Христа, он не тонул. Как только Петр отвернул свой взгляд от Иисуса Христа, он сразу же начал тонуть. Он посмотрел на окружающие волны, на ветер, который бушевал в то время, и начал тонуть. «Всегда видел я пред собою Господа, не поколеблюсь». Я прочитаю еще одно пророчество об Иисусе Христе в книге пророка Исаии в 50 главе. Здесь пророчески сказано о страданиях Иисуса Христа и о том, как Он выдерживал эти страдания. Исаия 50 глава, с 6 по 9 стихи прочитаем. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания, и Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне». Господь Бог помогает мне. А в псалме мы читали, Давид говорит, он одесную меня, то есть он с правой стороны, он рядом, Господь рядом, и я всегда его вижу. Братья и сестры, может быть и такая ситуация, что Господь рядом, а мы его не видим. Но если взор наш, взор нашего упования, надежды нашей, взор веры обращен к Господу, то тогда мы можем стоять твердо и непоколебимо. Видеть Господа значит побеждать, как я уже говорил, во всех искушениях, во всех трудностях и переживаниях нашей жизни, во всех нападках, которые со стороны непосредственно врага душ наших, или со стороны мира сего, или со стороны плоти нашей. Видеть Господа – это значит не поколебаться, значит одерживать победу. Хотел еще один случай напомнить, думаю, тоже всем нам знакомый, из книги «Числа», когда народ израильский подошел к земле обетованной, и Господь сказал им, что Он дает им эту землю. Но вот ходили соглядатые осматривать эту землю, и вот 10 из них смутили народ, потому что они Господа пред собою не видели. Они увидели там, что земля действительно хорошая, но они увидели, что там живут великаны. Они увидели, что у них города укрепленные, как они выразились, до небес. И, видя пред собою вот таких врагов, насколько они сильны, вооружены, как они подготовлены, они были в страхе, и весь народ израильский смутили. Но в противоположность им мы читаем, Халев и Иисус Навин смотрели по-другому. Я прочитаю из книги «Числа», 14 глава, 9 стих. Это отрывок из речи Халева. «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». С нами Господь. Братья и сестры, вот такая великая разница между одними и другими из одного и того же народа Божьего, потому что одни не видели Господа, а другие, их совсем немного было, Иисус Навин, Халев, Моисей, они видели пред собою Господа, и поэтому они не дрожали, поэтому они могли так смело говорить об этом. Братья и сестры, видеть Господа – это, я еще раз повторю, это значит побеждать. Это значит иметь силу жить новой жизнью, не бояться никаких козней дьявольских, не бояться никакого сопротивления. Почему? Потому что Господь наш всемогущий, Он всегда готов помочь нам. И когда мы с Господом, тогда никто не может противостоять нам, никто и ничто не может быть сильнее Господа, и поэтому мы можем смело идти вперед и побеждать. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Братья и сестры, как это прекрасно, какую мы имеем благоприятную возможность, и мы тоже так вот можем всегда взирать на Господа и побеждать, и не колебаться, быть твердыми и верными Господу нашему. Я хотел отметить еще некоторые стороны того, что значит всегда видеть пред собою Господа. Но сначала напомню о том, что есть и другая сторона. Вот у мальчиков здесь хотел спросить, как вы думаете, Бог нас всегда видит? Правильно, Бог нас всегда видит, да? И от Бога никуда невозможно спрятаться. Даже если бывают люди иногда что-то плохое делают и прячутся, и другие люди не видят это и не знают. Так иногда и некоторые взрослые делают, и дети иногда от родителей прячутся, и что-то плохое делают. Бывает так? Бывает так. А Господь все равно видит нас. И в Священном Писании, я не буду, братья и сестры, читать, но немало мест есть, где говорится об этом и прямо, и косвенно, что есть много людей, которые так вот говорят, не увидит Господь. Не увидит. И поэтому делают, что хотят, и вот с таким мнением, с таким пониманием, что Господь меня не видит. Но на самом деле Господь видит, только что. Они не видят Господа. Они не видят Господа. Вот бывает иногда так, что кому-то кажется, что никто меня не видит. Вот помните Моисей, когда хотел вступиться за одного из народа своего, за израильтянина. Он посмотрел туда и сюда и думал, что его никто не видит. А оказывается, его видели, да? Я думаю, мы помним этот случай. Бывает иногда и так, например, дети могут что-то делать плохое, а папа где-то со стороны видит это или мама. А мальчик или девочка не знают, что папа или мама его видят, да? Вот так и тут происходит, братья и сестры. Я хотел прочитать об этих людях. В 85-м псалме написано, в 14 стихе. «Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они тебя пред собою». Не представляют они тебя пред собою. То есть, другими словами, не видят они тебя пред собой. Они не видят Господа. И поэтому вот делают злые дела, на Давида восстают и другое, и грехи делают, и не боятся. Почему? Потому что не видят, что Господь наблюдает за ними. Братья и сестры, всегда видеть пред собою Господа, это значит всегда помнить это, всегда понимать так и жить в соответствии с этим, что Господь меня видит. Всегда видеть, другими словами, наблюдающего за мною Господа. Всегда видел я пред собою Господа. Будем, братья и сестры, в этом смысле видеть, что Господь наблюдает за нами. Мы еще некоторые значения посмотрим, что значит видеть пред собою Господа. Я здесь во время собрания вспомнил случай один, который я слышал, но я, извиняюсь, братья и сестры, я не помню подробности, детали не помню. Я главную идею, вывод из этого случая помню, но приблизительно постараюсь. Было это в древности, и вот цари воевали между собой, и вот один царь победил другого царя, захватил его в плен, и потом разговаривает с ним и спрашивает у него, что ты дашь мне, если я сохраню тебе жизнь? Он мог убить его, мог его оставить в живых. Ну, там он что-то обещал. Что ты дашь мне, если я тебя отпущу на свободу? Ну, там до полуцарства или все царство, я не помню уже, как там, ну, что-то тоже обещал, там еще, может быть, какие-то вопросы задавал, что ты дашь мне за то или за другое, а потом он спрашивает, а что ты дашь мне, если, вот там и жена его тоже была захвачена в плен, если я жену твою оставлю в живых, он говорит, за нее я отдам жизнь свою. Я готов умереть, лишь бы она осталась жива. И потом этому царю так этот понравился ответ, и он такую милость проявил, отпустил его на свободу и в живых оставил, и жену его оставил ему. А потом после он спрашивает, вот этот царь покоренный, отпущенный на свободу, спрашивает у жены своей, Ты заметила, ты обратила внимание, какая корона величественная, какая драгоценная корона была у того царя? Она говорит, я никого и ничего не видела, кроме того, который готов был отдать за меня жизнь свою. Братья и сестры, я думаю, нам понятна аналогия. Иисус Христос, Господь наш, отдал за нас жизнь свою. И апостол Петр пишет, что Он, то есть Христос, для нас, верующих, драгоценность. Братья и сестры, видим ли мы всегда Господа нашего как нашу драгоценность, как того, которого мы любим и ценим? Апостол Павел свидетельствует о Галатах, что когда Он проповедовал им, когда они уверовали в Иисуса Христа, они так живо восприняли это. Он говорит им, что у вас пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. А потом это у них прошло. И апостол Павел спрашивает, почему так? Братья и сестры, видим ли мы всегда пред собою Господа? Живо, ярко, что вот это тот, который за нас жизнь свою отдал, который возлюбил нас, который совершил наше спасение, избавил нас от ада и дал нам жизнь вечную. Братья и сестры, является ли Господь наш вот такой драгоценностью, который всегда пред глазами нашими? Или, может быть, многие миражи этого мира, может быть, многие ценности, здесь надо поставить это слово в кавычки, ценности земли или ценности какие-то другие отвлекают нас от этой главной драгоценности, от Господа нашего Иисуса Христа. Видим ли мы всегда Его пред собою? Видеть всегда пред собою Господа, еще одну сторону, оно близко вот к этому, то, что я сейчас говорил, но и немножко по-другому. В Псалме 16, в 15 стихе Давид говорит, «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Давид говорит, что он будет взирать на лицо Господа. Он имеет в виду здесь духовное общение с Господом. Не физическими глазами он видел его, но духовными очами он имел всегда близкое общение с Господом. Для него всегда было наслаждением размышлять о величии Господа, о том, каким он является славным. И он говорит, что это насыщает его душу, когда он вот так вот размышляет о Господе, о Его величии, о том, каким он является прекрасным, какой славный Господь. И он говорит, я, пробудившись, то есть с самого утра, буду взирать на лицо Господне. Какой Господь наш красивый! Но, братья и сестры, когда мы смотрим на Господа и размышляем о Его красоте духовной, то тогда у нас происходит то, о чем мы поем в песне «Красота Иисуса, светись во мне». Тогда и мы становимся похожими на Него. Братья и сестры, это неизменный духовный закон. Апостол Павел так в послании к Коринфянам говорит об этом во втором послании в 3 главе 18 стихом. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». То есть, братья и сестры, когда мы взираем на славу Господню, когда мы всегда видим Его пред глазами своими, каким Он является прекрасным, братья и сестры, мы будем все больше и больше становиться похожими на Него. И слава Иисуса Христа, Его красота будет передаваться нам. Всегда видел я пред собою Господа. Братья и сестры, будем всегда смотреть на Него, и мы будем похожими на Него. А когда наступит момент, когда увидим Его, как Он есть, когда Он возьмет нас к себе, братья и сестры, тогда полностью будем подобными Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Всегда видеть пред собою Господа – это и иметь водительство Божие, и слушаться советов Его. Я прочитаю из 72-го псалма. Асаф говорит 23-24 стихи. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». «Ты держишь меня за правую руку», образно так говорит Асаф, «и ты руководишь меня советом твоим». Братья и сестры, видеть всегда пред собою Господа, значит, слушаться Его, значит, понимать советы Его, понимать Его желание, и даже, как иногда говорят, вот между людьми понимает с первого взгляда, да? Так и нам понимать Господа, образно говоря, с первого взгляда. В 31-м псалме Давид говорит: «Вразумлю тебя», это он слова Господа передает, «вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». В другом переводе это место звучит так, что смысл получается такой, что «буду руководить тебя глазами моими». А для этого надо, братья и сестры, вот даже между людьми, или, например, на работе, если два напарника очень хорошо сработались, или бывают родители детям, посмотрели и поняли, что нужно, да? В каком случае это происходит? Когда встретились глазами, да? «Буду руководить тебя, око мое над тобою». Братья и сестры, чтобы это руководство Господа было и у нас, нам необходимо всегда видеть пред собою Господа. И тогда мы будем понимать Его с первого слова, с первого взгляда. Всегда видеть пред собою Господа – это и будет иметь значение в наших обстоятельствах, в наших переживаниях и трудностях, которые встречаются нам. Иногда, когда постигает какое-то бедствие, или когда кто-то, ну, причинил, например, мне зло какое-то, бывает так, что человек, это чаще всего так бывает вообще среди людей, что в первую очередь видят, если есть какой-то виновник того, что у меня случилось, или если даже нету виновника, ищут этого виновника, или если это стихийное бедствие, то все равно вот это вот природа или что там виновата, видят кого-то, что-то, кто виноват в этом. Я хотел напомнить об Иове. Братья и сестры, мы помним, что его постигли большие бедствия одно за другим. И он потерял все имущество свое, все стада, которые у него были, потерял детей всех, и все это в один раз. И Иов отреагировал на это такими словами: «Господь дал, Господь и взял». Братья и сестры, Иов видел, что это не совейцы, которые напали там на его стада, или это не халдеи, это не что-то там вот, а он видел, что это Господь, это рука Божия. Братья и сестры, и нам тоже в жизни нашей необходимо, чтобы, когда что-то случается у нас, чтобы нам видеть, что это Господь. Это Его рука, это Он допустил, это Он предназначил нам такой путь, это Он имеет для нас намерение во благо. Это Господь. И в таком смысле, братья и сестры, пусть Он, Господь, поможет нам, чтобы мы всегда видели пред собою Господа. И всегда воспринимали все, как мы часто, наверное, выражаемся так, принимать это из руки Божьей. Но для этого нужно всегда видеть пред собою Господа. В 122-м псалме во втором стихе написано: «Вот как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас». Здесь, в этом месте Священного Писания, выражена и зависимость от Господа, и упование на Него, и упование на Него. Однажды, когда пророк Елисей со своим слугой был в одном городе, и пришли войска сирийские, окружили этот город, слуга его был в большом переживании, что теперь сделают с нами враги наши, и тогда Елисей помолился такой молитвой: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И слуга его увидел, что вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея, кругом этого города, и что вот такая мощная защита, это невидимая защита Божия была. Но вот слуга не видел, а Елисей помолился, и он увидел. Братья и сестры, написано в 120-м псалме, в 5-м стихе: «Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей». Если мы доверились Господу, Он хранитель наш. Но видим ли мы всегда Его пред собою? Видим ли мы Его одесную себя? Видим ли мы, что мы окружены Его заботой, Его попечением, и из руки Господа никто не может похитить нас? Это и в духовном смысле не может похитить нас. И во всех наших обстоятельствах иметь такое упование, что Господь охраняет нас, Господь защищает нас, а если Он что-то допускает, это по Его воле, и на Него можно возложить упование, и что Господь и дальше поведет, и выведет, и поможет во всех обстоятельствах наших. Всегда видеть пред собой Господа значит всегда уповать на Него. Еще одну сторону хотел отметить, приведя аналогию сначала одну. Обычно мы, братья и сестры, очень сильно обращаем внимание на то, что обо мне скажут люди. Одобрят ли или осудят мой поступок, слово мое, или внешность, мою одежду, например. Ну вот, допустим, представить себе ситуацию. Мама говорит девочке: вот это одень. Она говорит: не одену. Почему? Говорит: вот там в школе, например, будут надо мной смеяться. Что происходит, братья и сестры, в таком случае? Эта девочка, значит, заранее представляет себе реакцию своих подружек или там на улице, или кто что скажет, да? И получается, она представляет пред собой своих подружек и мысленно как бы видит уже, что они скажут, как они будут смеяться, и говорит: не одену. Но сильно ли важно, что скажут подружки? Наверное, это не так сильно важно. А вот, братья и сестры, а что скажет обо мне Господь? Что скажет обо мне Господь? А это уже намного важнее. В первом послании Петра, в 3 главе, там есть такое выражение: «что драгоценно пред Богом». Там идет речь о внешности, идет речь о духовной красоте, и Петр говорит, что вот как раз это, духовная красота, это драгоценно пред Господом. То есть это Господь ценит, это Он одобряет. Братья и сестры, всегда ли для нас важна реакция Господа? Всегда ли мы видим пред собою заранее уже, как вот я привел пример, например, девочка, она заранее уже видит, как отреагируют в школе ее подружки. Она как бы мысленно видит их. Всегда ли мы видим пред собою Господа? Всегда ли мы ориентируемся на то, какого Он мнения о том или другом, что я хочу сделать, или куда я хочу пойти, или как я хочу одеться, или, и так далее, и тому подобное, братья и сестры? Господь, ну, наблюдает за жизнью нашей, и для Него все важно. Он обо всем имеет оценку свою, но вот хорошо и правильно, братья и сестры, когда для нас важна эта оценка Господа, когда мы ищем того, что драгоценно пред Богом, и в этом смысле всегда видим пред собою Господа. Господи, а что Ты скажешь? Оно близко к тому, что, о чем я уже говорил, хотя и немножко по-другому, может быть, то, что мы читали, Асав говорил в 72-м псалме, что Господь одесную его, и Господь руководит его советом своим. Всегда видел я пред собою Господа. Братья и сестры, всегда видеть пред собою Господа, это имеет еще, ну, наверное, много разных сторон применений в жизни нашей. Но я хочу еще одну сторону отметить и буду заканчивать. Когда Иосифа позвал фараон из темницы, мы помним, наверное, все этот случай, и фараон говорит ему, что он слышал о нем, что он умеет толковать сны, и вот хотел обратить внимание на ответ Иосифа. Иосиф говорит: «Это не мое». Бог даст ответ во благо фараону. Это не мое. Братья и сестры, бывает так, и, наверное, нередко, когда у нас какой-то успех в чем-то, или когда мы имеем какие-то способности, когда у нас что-то получается, то у нас нередко возникает искушение приписать это себе и любоваться собою. Какой я хороший, какой я способный, как я сумел это все сделать. Братья и сестры, важно и в этом смысле видеть всегда пред собою Господа. Как Иосиф сказал: «Это не мое». Бог даст ответ во благо фараона. Это Господь, это Он дает мне это откровение, это Бог дает мне эти способности, это Бог посылает мне успех. Во втором послании к Коринфянам, в третьей главе, апостол Павел пишет: «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». «Всегда видел я пред собою Господа». Братья и сестры, будем и мы всегда видеть пред собою Господа, чтобы Ему воздавать славу за все те благословения, которые Он посылает нам в жизни своей. Мы будем сейчас молиться, братья и сестры. Это большое преимущество, это благо, которое мы имеем, что у нас есть такая возможность, как и Давид, всегда видеть пред собою Господа. Но для этого нам необходимо сосредоточиться на Нем, для этого нам необходимо прилагать усилия, и нам необходима помощь Божия. Будем молиться, братья и сестры, о том, чтобы Господь помог нам всегда видеть Его пред собою. Видеть Его пред собою, чтобы уповать на Него, чтобы благодарить Его, чтобы укрепляться Его силою, чтобы благоговеть пред Ним, чтобы быть Ему послушными, чтобы не делать зла, чтобы познавать Господа нашего, каким Он является, и самим преображаться в Его образ, чтобы иметь общение с Ним. Будем всегда видеть пред собой Господа, чтобы иметь водительство Божие, чтобы помнить, что Господь надзирает за нами, что Господь наблюдает за нами. Да поможет нам, братья и сестры, Господь всегда видеть Его пред собою, чтобы не страшиться никаких трудностей и переживаний в своей жизни, чтобы смело идти навстречу трудностям, искушениям, чтобы иметь победу во всех этих искушениях. И еще перед молитвой одно место хотел напомнить. Я уже говорил, что видеть пред собою Господа – это большое блаженство. И блаженны те, которые всегда видят пред собою Господа. Но очень и очень страшно будет тем, которые в этой жизни не заботятся об этом, а только увидят Господа потом, когда предстанут пред Ним пред судом». В книге Откровений в 1 главе в 7 стихе сказано: «Се грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Если в нашем собрании есть такие, которые до сих пор не видели пред собою Господа, хотелось предупредить, что потом увидеть Господа будет страшно, а увидят все, предстанут пред Ним все. Да поможет нам Господь, братья и сестры, всем сегодня, в этой жизни, всегда видеть Его пред собою. Аминь. Не унывай, Господь всегда с тобой. Неси свой крест, в страданиях не ропщи. В руках Творца и ты, и жребий твой. Он верен нам, Он верен нам. Общенья с Ним ищи. Исчезнет скорбь.